Пожилая женщина просит отсрочки по ипотечному платежу. Нам придется вышвыривать ее из дома. Уже дважды давали ей отсрочки. Вот вам и жестокое решение. Слово за вами. Еще об одной отсрочке не может быть речи. А где же мне жить? Мне очень жаль. Тут тесно, мы как железо под прессом. Не усидеть на месте, давят пружины старого кресла. И как заполнить миром отсек душевного бака, когда сегодня ставят раком надежду на завтра. Газета «Правда» как ненужная, купи всюду. Настянут за тонкую энергию практики вуду. Реклама захватила бигборды разных маршрутов. Под этим колпаком тесно ждет время убийца суток. На карусели богачи в резерве последнее место. Детям интереснее вдыхать клей по подъездам. Эта система копьем пробила бряное тело. Это чушь по телеку, про жизнь за пределом неба. Что тут осталось своего, что не продано? Страны чужой стала земля моего города. Что стоят эти рожи, что поют нам так сладко? Мы продали себя, держись, брат мой. Что тут осталось своего, что не продано? Страны чужой стала земля моего города. Что стоят эти рожи, что поют нам так сладко? Мы продали себя, держись, брат мой. Все просто, лишь стены оставят правду с годами. Надежда на завтра поменялась местами. Слишком много в мастях, слишком много доверия властям. Подходи ближе, дыхание тише. По проталинам ногами топают люди. Это лютые дары, я с ними литый пулей. У бабули копы на хлеб, оу. Я жгу копии, как старый завет. Но напичканный каждый тряпичным раскладом. Здесь в подъездах дым, но никак не ладан. Надежда на завтра продана. В каждое сердце делет пустота. Что тут осталось своего, что не продано? Страны чужой стала земля моего города. Что стоят эти рожи, что поют нам так сладко? Мы продали себя, держись, брат мой. Что тут осталось своего, что не продано? Страны чужой стала земля моего города. Что стоят эти рожи, что поют нам так сладко? Мы продали себя, держись, брат мой. 21 век, место хуев и спам на заборе. Дети в интернете стали теперь все герои. Сдали мозги в ломбардах, возврату забыли дорогу. Ведь когда сдавали, ими было выпито много. Свои 13-ры не предсказать точно. Они тупеют на глазах и на эволюции. Точка, они как быдло, типа при понятиях такие. Если на силу противосила, текают красиво. А в правительстве Зе, которого типа простили, заместитель его, чья нация под вопросом, они одну посадили. Но она тоже не лучше, такой вопрос. Так будем идти к лучшему. Что тут осталось вам? Своего, что не продано. Страны чужой стала земля моего города. Что стоят эти рожи, что поют нам так сладко? Мы продали себя, держись, брат мой. Что тут осталось своего, что не продано. Страны чужой стала земля моего города. Что стоят эти рожи, что поют?